Но самым большим желанием было желание поспать. Спали везде и всегда, если появлялась такая возможность. Я уже писал, что еду к нам в Звенигород возили машиной. Она прибывала в роту к 8:30. Но вставать позже, чем в 6:00, было не по уставу. И хотя мы и вылеживали еще 15-20 минут после подъема, пока не появлялся кто-то из офицеров и не начинал сбрасывать бойцов с кроватей на пол. На зарядку мы не ходили, так что до завтрака оставалось еще 2 часа. Обычно мы забуривались в ленкомнату и там додремывали. Кто успел, сидя за столом, кто нет, прямо на полу, опершись о стену. Но вскоре ротный закрыл комнату на ключ, а после подъема стал выгонять всех на улицу, чтобы не мешали дежурным убирать кубрики. Летом это было нормально. Перелез через забор, и любая полянка за казармой твоя. Но зимой... На стройке мы нашли лаз в подвал, где было тепло, и каждое утро почти всей ротой перемещались на засыпание. Спали в бушлатах прямо на полу, хотя немного доставали блохи, кошачьи спутники. Когда приходила машина с завтраком, один из дневальных бежал к нам не очень далеко, 300 метров, и устраивал еще один подъем. Местами, просто специально приготовленными для сна, был клуб, где иногда проводились собрания, а еще реже просмотры кинофильмов и субботние политзанятия, с которых многие, не вовремя захрапевшие при произношении слова «коммунизм», отправлялись сразу в наряд по роте. Но ведь все эти лишения были во имя нашей советской родины, и их нужно было стойко преодолевать.